объяснил гость. Кроме того, это обычно убеждает недоверчивых. Мое имя Чарльз Ситвелл. Я полевой агент дьявола. Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа. И как же я могу вам поверить? Спросил Эдельштейн. На слово, ответил Ситвелл. Последние 50 лет идет небывалый приток американцев, нигерийцев, арабов и израильтян. Также мы впустили больше, чем обычно, китайцев. А совсем недавно начались крупные операции на южноамериканском рынке. Честно говоря, мистер Эдельштейн, мы перегружены душами. Боюсь, что в ближайшее время придется даже объявить амнистию по мелким грехам. Так вы явились не за мной? О, дьявол! Нет! Я же вам говорю, все круги ада переполнены! Тогда зачем вы здесь? Ситвелл порывисто подался вперед. Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантский размах, и мы более или менее монополия. И как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали. Разумно, заметил Эдельштейн. Однако нам заказано устраивать, подобно Форду, фирменные школы и мастерские. Неправильно поймут. По той же причине мы не можем возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-то не поинтересовался нашими мотивами. «Я понимаю ваши трудности», — признал Эдельштейн. И все же мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени, но особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов. Клиент? Я? Никто не назовет вас грешником, успокоил Ситвелл. Я сказал потенциальных. Это значит всех. А что за премии? Три желания, произнес Ситвелл живо. Это традиционная форма. Давайте разберемся. Все ли я понимаю? Попросил Эдельштейн. Вы исполните три любых моих желания. Без вознаграждения, без всяких «если» и «но». Одно «но» будет, предупредил Ситвелл. Я так и знал, вздохнул Эдельштейн. Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвое. Эдельштейн задумался. То есть, если я попрошу $1,000,000, ваш враг получит 2 миллиона. А если я попрошу пневмонию? Ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию. Эдельштейн поджал губы и покачал головой. Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела. Но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента? Риск, мистер Эдельштейн. Но он совершенно необходим по двум причинам, ответил Ситвелл. Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз. Простите, я не совсем... Попробуем по-другому. Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах. Ведь желание чрезвычайно мощное оружие. Представляю, кивнул Эдельштейн. А вторая причина? Вы бы уже могли догадаться, сказал Ситвелл, обнажая безупречно белые зубы в неком подобии улыбки. Подобные пункты являются нашим, если можно так выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт. Ага, понимаю, произнес Эдельштейн. Но мне потребуется некоторое время на размышление. Предложение действительно в течение 30 дней, сообщил Ситвелл, вставая. Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание. Об остальном позабочусь я. Ситвелл подошел к двери, но Эдельштейн остановил его. Я бы хотел только обсудить один вопрос. Какой? Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов.